лица, промолвила юная супруга правителя, указывая на стоявшую за её покрытой подушками кушеткой немолодую служанку. Сказала мне, что ты ловок по части изображения людей и умеешь передать на рисунке внешнее сходство. Моя госпожа, я и впрямь льщу себя надеждой на то. Изображённые мною люди без труда узнают себя на рисунках. Правда, мне довольно давно не доводилось практиковаться в этом искусстве. Вот на мне ты попрактикуешься. Пицца, сбегай за кот Сатлем и вели ему принести все, что потребуется, выполняю для рисования. Мальчик вскоре явился с несколькими мелками и листами, самый дешевый, коричневый, неотбеленный, ибо она использовалась лишь для черновиков бумаги. Я жестом велел ему присесть в углу комнаты. «Ты знаешь, моя госпожа, что у меня слабое зрение», — промолвил я извиняющимся тоном. «Не позволишь ли пересесть поближе к тебе?» Она милостиво кивнула. Я пододвинул табурет поближе и принялся делать набросок. Все время, пока я рисовал, жиды, твой куколка, держала голову неподвижно и ровно, не сводя с меня огромных блестящих глаз. А когда я закончил, вручил ей бумагу, она, не взглянув, передала ее через плечо служанке. «Пицца, это я. Что скажешь, похоже?» «До самой последней ямочки на щеке, моя госпожа, и глаза твои, тут ж никто не ошибется». Только после этого юная принцесса соблаговолила рассмотреть рисунок и милостиво улыбнулась. «Да, это и вправду я. Я очень красивая. Спасибо, выполняй. Скажи, а ты умеешь изображать только лицо или тело тоже?» «О, моя госпожа, я умею изображать жесты, облачения, эмблемы и знаки достоинства. Меня все это не интересует. Я спрашиваю про тело. Ну-ка, нарисуй меня». Служанка пиццы издала сдавленный крик, а у малыша кот Сатли отвисла челюсть, когда жадая твоя куколка без тени, смущения и малейшего колебания сняла с себя все свои украшения и браслеты, сандалии, блузку, юбку и даже нижнее белье. Пицца отошла в сторону и спрятала покрасневшее от смущения лицо в оконной занавеске, а кот Сатли, похоже, и вовсе потерял способность двигаться. Юная госпожа вольготно расположилась на своей кушетке, в то время как я, хоть от волнения и уронил кое-какие свои рисовальные принадлежности на пол, преодолевая смущение, ухитрился довольно строгим тоном сказать: «Моя госпожа, но это весьма нескромно». «Ай-я!» — рассмеялась принцесса. «Узнаю стыдливого простолюдина. Ты должен усвоить, выполняя, что знатная особа не стесняет свои ноготы в присутствии рабов, хоть мужчин, хоть женщин. Для нее не все равно, что ручной олень, перепел или мотылек». «Я не раб», — довольно натянуто возразил я. «А для свободного человека созерцание его госпожи и супруги Юй-Тла Туани ногой является преступлением, караемым смертью. Ну а что до рабов, то они умеют говорить. Только не мои, ибо не боятся гнева своей госпожи больше любого закона или владыки. Пицца, ну покажи, выполняю свою спину». Служанка заскулила и, не поворачиваясь, спустила блузу, продемонстрировав свежие рубцы от ударов. Я покосился на кот Сатля, он тоже все увидел и все понял. «Давай», — промолвила жадаитовая куколка, улыбаясь своей слащавой улыбкой, — «садись как тебе угодно близко и нарисуй меня всю с ног до головы». Я повиновался, хотя рука моя и дрожала так, что мне часто приходилось стирать линию и рисовать ее заново. Признаюсь, дрожь это объяснялось вовсе не страхом или смущением. Нет, тут дело было совсем в другом. Лицезрение обнаженной жадеитовой куколки повергло бы в дрожь кого угодно. Наверное, ее правильнее было бы назвать золотой куколкой, ибо кожа девушки имела цвет золота, а тело в каждом своем изгибе, в каждой выпуклости или углублении было совершенным, без малейших изъянов, словно вышло из-под резца великого воятеля. Я не мог не заметить, что и размер, и цвет ее сосков свидетельствовали о страстности натуры. Я изобразил свою госпожу в той свободной позе, в которой она расположилась на кушетке, небрежно опустив одну ногу на пол. Руки она закинула за голову, чтобы еще выгоднее подчеркнуть красоту груди. И хотя я не мог не видеть, да, признаться, не мог и не запомнить, некоторые особо интимные места, чувство приличия заставило меня изобразить их несколько смазанно, скорее намеком. Что вызвало крайнее неудовольствие жадаитовой куколки. Всё бы ничего. Но что это за расплывчатое пятно у меня между ног? Ты такой щепетильный, выполняй, или просто не знаешь, как устроено женское тело? Неужели не ясно, что моя лона, святая святых моего тела, заслуживает самого пристального внимания и детального изображения? Встав с